мало кто знал, что вскоре, в 1937 году, был принят очень жестокий и абсолютно несправедливый закон, по которому не только дети, но все ближайшие родственники человека, совершившего с точки зрения властей военно-политическое преступление, несли ответственность за него. По этому закону семьи изменников Родины, в том числе перебежавших на сторону врага, попавших в плен, просто работавших на территории, занятой противником, подвергались высылке минимум на 5 лет, а имущество конфисковывалось. Пытался я доказать Сталину, что ни одно цивилизованное государство не допускало такого варварства, что введение системы заложников – вопиющее безобразие, и только руководители, не верящие в свою силу и справедливость, могут опуститься до низкопробной мести, что, наконец, подобный закон не укрепит нас, а лишь озлобит еще сотни тысяч, миллионы людей. Иосиф Виссарионович колебался, прежде чем высказать свое решающее мнение, однако на принятии закона настаивали Ворошилов и Буденный. Несмотря на многочисленные аресты в армии, они все же не были уверены в своем влиянии. Им нужен был еще один рычаг для упрочения положения в вооруженных силах. Опасались, что без круговой поруки, без системы заложников разбегутся, рассыплются в случае большой трудной войны многие полки и дивизии. Недоверие, подозрительность по отношению к командному составу достигла предела. Итак, закон был принят и принес потом много бед многим невинным людям. Послужил он не консолидации, не сплочению общества, а лишь вбил новые разъединяющие клинья. Матери, жены, сестры врагов народа оказались в ссылке, особенно когда началась война. Дети изолировались от родителей, чтобы не испытывали их пагубного влияния. Меня, конечно, прежде всего интересовало положение семей наших репрессированных военных руководителей. Жены и матери, люди взрослые, позаботятся о себе сами. Но каково детям с их неокрепшими душами? Их увезли в Астрахань, в специальный детский дом. Воспользовавшись первой же возможностью, я побывал там, побеседовал с директором, познакомился с условиями, в которых жили девочки и мальчики. Условия были обычные для детских домов, неплохие, но, разумеется, существовал определенный режим. Имелась негласная охрана, с территории не выйдешь, не убежишь. Сие детское учреждение пользовалось, естественно, особым вниманием со стороны местных органов. Наезжали и представители из Москвы. К удивлению директора, я был первым из столичных гостей, кто заговорил с ним не о строгости по отношению к спецконтингенту, о бдительности и так далее, а наоборот посоветовал не забывать, что он имеет дело с девочками и мальчиками, у которых такие же права, как у всех советских детей. Надо воспитывать их в таких же правилах, уделять им как можно больше внимания и заботливости, ведь они не по своей воле расстались с родителями. Представителям местных органов мои слова явно пришлись не по нутру. Но я резко заявил, что буду контролировать положение дел. Директор показался мне человеком добрым и понимающим. Воспитатели обычные для таких учреждений. Дети выглядели здоровыми.